Шлагбаум опущен. Приближается поезд. За путями им видна родная деревня Визовье. Чехов описывает отдельные здания, в том числе и место рабства Марьи Васильевны. Школу с зеленой крышей. В особое время дня, на закате. Какова связь заходящего солнца с постройками? Они отражают солнце. Какие их части, если конкретнее? Кресты и окна станции. Заметьте разницу между этим описанием и таким. Селение лежало перед ним, похожее на всякую другую русскую деревеньку. А вот и поезд. Чехов помнит, что он только что сообщил нам о солнце. Оно заходит и все озаряет. Итак, окна в поезде тоже горят. Результат. Марья Васильевна не может смотреть на них впрямую. Она смотрит на площадку вагона первого класса и видит свою мать. Отметим тугую связку причин и следствий. Одно влечет за собой другое. И тут же Чехов оговаривает, поправляет Марью Васильевну, ошибку восприятия. Какое сходство? Есть ли у нее основания принять эту женщину за свою мать? Да, Чехов предлагает нам эти основания, добавляя подробностей. Каковы сходства? Волосы, лоб, наклон головы. Этот образ порождает волну воспоминаний. В первый раз за все эти 13 лет она живо представляет себе свои ранние годы в Москве. Сравните этот абзац с тем, где она вспоминает свое детство, первый на второй странице. В том описании не было аквариума с рыбками, не было рояля, пения, ощущения благополучия. Когда перед этим, всего несколькими часами ранее, Марья Васильевна думала о своем детстве, на ум ей пришло что-то смутное и расплывчатое, точно сон. А теперь возникло множество подробностей. Уточнена та смутная версия ее детства. Когда-то она была кем-то другим, кем-то, у кого есть дом, кого любят. Молодой, красивой, нарядной, в светлой, теплой комнате в кругу родных, человеком в безопасности, о ком заботятся. Ее охватывает чувство радости и счастья. «Мама!» — зовет она и плачет, неизвестно от чего. Если мы ждали окончания ее несчастья, вот оно. Облегчение возникло в виде воспоминания. Марья Васильевна вспоминает, кем была когда-то. Она и есть та, какой была когда-то. Задержится ли это переживание счастья? Изменит ли оно Марью Васильевну бесповоротно? Мы понимаем теперь, зачем Чехов рассказал нам историю этого дня и никакого другого. Вчера с Марьей Васильевной этого не происходило. Не происходило и в прочие дни за последние 13 кошмарных лет. Именно сегодня. Впервые. Было бы полезно остановиться и прочитать эти два абзаца подряд. Посмотрите, в чем они пересекаются. Москва, квартира, но также и что добавляется во втором варианте. Аквариум, рояль, любовь, родство. Это нагнетание. Дай Чехов одно и то же описание дважды, получилось бы статика. Я отправился в магазин, там было жарко, я видел Тодда. Позднее я сходил в магазин, там было жарко, я видел Тодда. Оживив те воспоминания, Марья Васильевна теперь буквально не тот же самый человек, каким была всего несколько секунд назад. И мы переживаем это как нагнетание. Внезапно человек, каким она была, любимой, особенной, окруженной заботой, просыпается в этой пугающей новой действительности. Мы ощущаем это потрясение. Я чуть ли не крестьянка, учительница в паршивенькой провинциальной школе? Что? Я? Марья Васильевна? Но переживаем мы и ее радость возвращения к самой себе, к себе настоящей. Мне нравится эта внезапно восторженная Марья Васильевна. Я теперь понимаю, до чего несчастной была она все эти годы, и до чего отважной. Мы уже говорили, что рассказ – система передачи энергии. Энергия, созданная на первых страницах, передается по рассказу поэтапно, как ведро с водой на пожаре, и мы надеемся, что ни капли не расплещется. Отметьте чудесный эффект домино в причинах и следствиях. Первичная энергия нашей жалости к Марье Васильевне – эта энергия подтолкнула нас надеяться на то, что героиня получит то или иное облегчение, какое, как нам ошибочно казалось, мог бы обеспечить ей Ханов. Окрепла в ходе этого ужасного дня, увенчавшегося порчей ее покупок, а накопившиеся передряги привели к тому, что Марья Васильевна принимает незнакомку за мать, что, в свою очередь, наводит ее на воспоминания о том, кем она, Марья Васильевна, когда-то была. А это подарило ей первый миг счастья, за все то время, какое мы с ней, бедняжкой, знакомы, то есть с самого начала рассказа. Она помолодела, вновь превратилась в ту беззаботную, счастливую, исполненную надежд девушку, какой когда-то была. Так возвращаются супергерою его сверхспособности. И тут я всегда ощущаю, что жестокий мир, в каком живет наша героиня, того и гляди исправится. Во всяком случае, я на это надеюсь. Подъезжает Ханов. Какое б там ни выиграл Семен время, преодолевая реку вброд, оно потрачено на ожидание, пока пройдет поезд, и потому шило на мыло. Ханов смекалист, как Семен, и наоборот, то есть оба не очень. В этой России никому не хватит смекалки, чтобы одолеть общую скуку. И господа бессильны, и мужики, а между ними застряли Марьи Васильевны этого мира, прозревающие его более-менее внятно. Увидев Ханова, Марья Васильевна вообразила счастье, какого никогда не было, и улыбалась, кивала ему головой, как равная и близкая. И то, и другое уже случалось ранее, на пятой странице, почти тем же языком, и она отвергла это, как невозможное. И казалось ей, что и на небе, и всюду в окнах, и на деревьях светится ее счастье, а также, как ни странно, ее торжество. В чем же торжество? Ей вернули ее былую юность. Родители живы, никогда она не была учительницей, никакого падения не случилось. То был длинный, тяжелый, странный сон, и теперь она проснулась. Она вновь счастлива, горделива, полноценный человек, наконец-то. Она счастлива, но по-прежнему одинока. Но одинока ли? И вот всего в нескольких строчках от конца способны ли вы изобрести версию этого рассказа, где эта внезапная уверенность в себе, это новое ощущение себя как человека достойного любви, меняет ее настолько, что Ханов замечает перемену и видит Марью Васильевну словно впервые. И... Спорим, способны? Я способен. Каждый раз так и происходит, когда я добираюсь до этой точки. Но нет. Семен окликает ее. «Васильевна, садись!» То есть вернись на подводу, коя и есть твоя настоящая жизнь. Внезапно все исчезло. Рассказ уже сообщил нам, что отношений с Хановым быть не может. Так оно и есть. До сих пор. Более о нем не упоминается. Лишь о его экипаже. Четверка переехала линию. И тут же вот эта странная и отчего-то безупречная черточка. Сторож на переезде снимает шапку. С возвращением, сударыня. В одиночество. И вот уж они дома. Рассказ завершается. До чего грустно. До чего грустно. До чего совершенно правдиво. Отчего же Ханов не смог очароваться? Ну, лучший ответ в том, что рассказ получается краше, если Ханов не очарован. Если б очаровался, предполагалось бы, что раньше этого не происходило по одной единственной причине. Марья Васильевна никогда не бывала так счастлива и так привлекательна. Иначе говоря, рассказ следовало бы понимать вот так. Марье Васильевне для того, чтобы стать любимой, нужно было превзойти себя. Такая история менее интересна, даже банальна. Кроме того, она противоречит тому, что нам отчетливо дали понять. Эти двое друг дружке не предназначены. Никакое количество счастливого сияния не способно стянуть брешь между ними. И вышло бы фальшиво и натужно, если бы эта брешь оказалась стянута. Замечает ли Ханов эту перемену в ней? Не похоже. Либо упускает эти улыбку и кивок. Он уже смотрит за переезд. Или же замечает, но они в нем ничего не вдохновляют. Ни приветливого прощального слова, ни встречной улыбки и кивка. Уж тем более признаний в любви. Возможно ли, что он не замечает перемены? Разумеется. А раз так, сцены с Хановым обормотом вполне отрабатывают свое. Этот малый до того рассеян, что не замечает, как женщина стряхивает с себя оковы 13 лет невзгод. Так или иначе, Марье Васильевне все равно. Внимание ее направлено не на Ханова, а в небо, на окна и на деревья. Они сияют ее счастьем и торжеством внезапного возрождения ее настоящей. То, что происходит с Марьей Васильевной, глубинно и никак не связано с Хановым. То, что было давно мертво, вновь замерцало в ней жизнью. И свет, какой наше воображение рисует в ее глазах в тот миг, в нем вся энергия, накопленная этой историей. Мы сказали, что история обрамляет некий миг перемены, подразумевает, вот тот день, когда все изменилось необратимо. Или так, вот тот день, когда все почти изменилось необратимо, и все же не изменилось. До того мига у переезда на подводе сводился к разновидности второго варианта. Вот тот день, когда все вроде бы могло измениться необратимо, однако не изменилось, потому что, конечно же, никак не могло. История краткого обманчивого всплеска надежды. У переезда история превращается в такую. Вот тот день, когда все на самом деле изменилось необратимо, однако не так, как мы ожидали, что может к добру, а может и к худу. Если мы чувствуем себя ничем и всегда им были, это одна история. Но если мы ничто, а затем в один чудесный миг вспоминаем, что когда-то были чем-то, эта история радостней или печальнее? Ну, это как посмотреть. Мы размышляем. История подтолкнула нас поразмышлять. Каковы могут быть последствия этого мимолетного переживания у Марьи Васильевны этих силы и уверенности? Изменил ли ее безвозвратно этот опыт? Будет ли она завтра чувствовать себя так же? Уцелеет ли в ней знание о том, что когда-то была она молода и любима? И повлияет ли оно на то, как Марья Васильевна живет? Предпоследний абзац подсказывает нам, что нет. Дрожа, коченея от холода, подсказывает, что Марья Васильевна возвращается к своему прежнему состоянию. Особенно с учетом того, что на вершине ее счастья все горело, это слово у нас связано с теплом. Но свойство этого прекрасного рассказа в том, что мы способны вообразить себе жизни персонажей за пределами рассказа. Я в силах представить себе, как этот опыт скрашивает Марье Васильевне жизнь, как он живет в потайном месте внутри ее, как она время от времени навещает его, хлопоча в том убогом школьном здании. В силах я вообразить и то, как жизнь ее делается от этого переживания хуже. Дразнит навязчиво, напоминает о том, как низко она пала. Способен я представить себе и самый печальный исход, согласующийся со всей ее предыдущей жизнью. Минет несколько недель, месяцев, лет этой отупляющей жизни, и Марья Васильевна полностью забудет этот миг озарения у железнодорожного переезда, как позабыла о своем детском аквариуме. Это описание одиночества, настоящего одиночества, одиночества в том виде, как оно возникает в мире, делает таким соразмерным человеку и таким душераздирающим именно то, что мы смотрели, как Марья Васильевна проживает все это изнутри ее самой. Рассказ с меньшей сосредоточенностью на внутреннем мире мог бы породить простую жалость. Ох, бедняжечка-одинешенька! Мы бы увидели Марью Васильевну как меньшего другого, но попутно втягивая в происходящее нас, виртуозная сосредоточенность на внутреннем налагает ответственность и на героиню. Она не безупречный человек, страдающий от одиночества. Нам жаль не безупречную Марью Васильевну в той же мере, в какой пожалели бы мы кого-то одинокого и небезупречного, кто нам дорог, или небезупречного одинокого себя. Можно помыслить этот рассказ вот так. Читатель сидит в коляске мотоцикла, за рулем автор. В ладно изложенной истории читатель с писателем так близки, что представляют собой единое целое. Моя работа как писателя – сохранять минимальное расстояние между мотоциклом и коляской, чтобы, когда я забираю правее, вы тоже ехали вправо. Когда я в конце рассказа сбрасываю мотоцикл со скалы, у вас не остается выбора, только последовать за мной. Я до сих пор не дал вам никаких причин отстраняться от меня. Если расстояние между мотоциклом и коляской делается слишком большим, когда я закладываю вираж, вы этого не улавливаете, не поддерживаете связи со мной, скучаете или раздражаетесь и бросаете читать, и отправляетесь смотреть какое-нибудь кино. И тогда нет никакого развития персонажей, ни сюжета, ни голоса, ни политики, ни темы. Ничего нету. Чехов держал нас так близко с Марьей Васильевной, что мы, по сути, сделались ею. Он не дал нам ни единой причины эмоционально отдалиться от нее. Напротив, описал работу ее ума так хорошо, что временами кажется, что он описывает движение нашего ума. Мы – Марья Васильевна. Марья Васильевна – это мы. Но мы в другой жизни, в той, где мы неисцелимо одиноки. Решает ли этот рассказ проблему одиночества? Предлагает ли решение? Нет. Он сообщает, что подобное одиночество вечно с нами, и вечно с нами пребудет. Покуда есть любовь, будут люди недолюбленные. Покуда есть богатство, будет и бедность. Покуда есть вдохновение, будет и скука. Рассказ, по сути, приходит к заключению. Да, вот так оно на белом свете. Но истинная красота рассказа не в его очевидном выводе, но в переменах в умах читателя, возникших попутно. Чехов однажды сказал, «Искусство не обязано решать какие бы то ни было вопросы. Его задача – уметь освещать их. Освещать их значит позволять нам прочувствовать вопрос полно, ни в какой части от него не отворачиваясь. Мы по-настоящему переживаем одиночество Марьи Васильевны, чувствуем его как свое, узнаем, если не знали прежде, что бывает одиночество без всякой надежды на избавление. Его полно вокруг. В людях, никак не выказывающих этого, они едут в город, забирают зарплату, тихо возвращаются домой. Или выстаивают очередь на почте, или сидят в машине на светофоре, поют вместе с радио. За эти 11 страниц на чистом листе нашего ума, с какого мы начали, появился новый друг, Марья Васильевна, которая, если мой опыт может служить хоть каким-то ориентиром, прибудет с вами навеки. И когда в следующий раз кого-то охарактеризуют как одинокого, вы, благодаря дружбе с Марьей Васильевной, возможно, будете более склонны подумать о том человеке с нежностью, пусть вы с ним и не знакомы.